Анна Ревякина. Последний доктор. Читает Пананкова Наталья. Fall is coming. Streets of fall are rusty as metal of the state where I was born. My first world was mum. My first face was green, if you know what I mean. My first name was love. My mother said, you can, and you must. My father said, you are the last of us. I answered them, fall turned girls into boys, women into men, apples into jam. Глава первая. Мы живем с вами в довольно несложном городе. Проще говоря, в простом городе. И город этот, как и следует всякому несложному городу, очень хорошо сложен, изначально создан правильно, геометрически резким, линованным, удобным. Удобства эти вытекают лишь из одной его характеристики. Задуман он был не так давно, со свойственным новейшим векам размахом. Так бывает, когда въезжаешь в кирпичную новостройку возле реки. Парадная стеклянная дверь туго открывается и принимает тебя в недра серого, холодного подъезда, притрушенного цементной мукой. Новенькие почтовые ящики с крестообразными скважинами непрочных замков не таят никаких тайн. Вся корреспонденция, виданная ими, не носит характер личных переписок и даже счетов за коммунальные услуги, только рекламы да каталоги окрестных магазинов. Бесшумный лифт с идеально отполированными зеркалами – возносят на нужный этаж и выплевывают вместе с пожитками на площадку, где три одинаковые двери из запрещенной игры наперстки предлагают угадать пришельцу, за какой скрывается его новое обиталище. Стоит переступить порог, как ноздри начинают щекотать специфический запах новой жизни, такой часто стоит поначалу в салонах машин. Держится он от месяца до полугода. Жильем сложнее. Осмотреться, освоиться, обжиться — процесс дорогостоящий и длительный, порой растягивающийся на целую человеческую жизнь и даже часть той вечности, что наступает после прекращения существования в телесном обличье. Все в новой квартире носит печать недавнего строительства и ремонта. Обои влажные, если прикоснуться к ним. Диваны негостеприимные, не продавленные, тело твое принимают неохотно. Кухонная стена в изголовье электрической плиты слишком глянцевая, да и сама плита неприлично белая, без пробега. И все в этом новом большом жилище заранее учтено, продумано, подобрано, сделано на совесть. Ничего не раздражает, как раздражало раньше. Свет ярок, розетки на своих местах, вода не ржавая, пол не скрипит. Но нет-нет, да и взгрустнешь. Вспомнив старенькую двухкомнатную квартирку с кухонькой для одного человека, разлапистый торшер рядом с креслом, само кресло, истертое и теплое, синтетический плед на одном из подлокотников, неровный переход между комнатой и коридором, стык линолеума и паркета, уложенного елочкой. Маленький компактный мирок, щербатый, надтреснутый, настоящий, обросший паутиной воспоминаний и легенд. Наш с вами город обладает правильным городосложением, компактно вписан в атласы, прекрасен на картах таксистов. Он идеален с точки зрения комфортабельности и неуюта. И как всякому новому неуютному городу, ему дали странное, необкатанное имя, чужеродное для языка и слуха. Потом имя поменяли, потом поменяли еще раз, потом еще, и, наконец, было решено остановиться. Нельзя сказать, что это последнее имя было лучше предыдущих. Может быть, будь оно первым, его бы тоже настиг ластик истории. Город наш ничем не славен и никем не славен. У нас здесь никого не снимали с креста, нет поросших травой развалин. Он состоит исключительно из спален, прямоугольников дверных и оконных проемов, бордюров, парапетов, площадей. И если частыми обитателями площадей других городов являются лошади, вздыбленные жеребцы или кобылы, несущие вечную ношу бронзового всадника, то у нас нет ни одной лошади, кроме живого пони, катающего в теплую погоду детей по кругу. Маленький круг — двадцатка, большой — 50. Память города сосредоточена в камне и стекле новеньких фасадов. Она коротка и кое-где неявна. Походит на воспоминания дошкольника, рваные, несуразные, детские. Юный камерный городок с остальным характером и горящим сердцем, которому только предстоит найтись в толпе гигантских матерых, описанных под самыми разными ракурсами городов. Город — чистый лист. Город — белый зимний полдень последней пятницы января 2007 года. Так вот, к чему я все это вам рассказываю, Аркадий Анатольевич? Чтобы нам лучше понять друг друга, хорошо бы сразу отметить точку входа хрупким старинным правилом. Помните, чтобы при лечении, а также без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Знаю, знаю. Никакая это не клятва, это всего лишь кусочек истории, вызубренный на первом курсе медицинского. Современные врачи не дают клятв, заменив их на присягу и кодекс. Тем не менее, я прошу вас принять мои условия, ведь чистый лист так легко сделать ненужным черновиком вместо того, чтобы украсить каллиграфически выверенными символами времени, которое только посмертно их конфисковывает. И чем более несложный город, тем более достоверно стоит придерживаться печати тишины. А мы с вами живем именно в таком. Как ловко я вас спеленала, мой единственно возможный достоверный биограф, с вивальником обдуманного молчания. Слова свяжут нас сильнее, чем какие-либо узы, они — единственное, за что мы будем отвечать в итоге. Знаете, я где-то читала, что чем дальше от столицы, тем целее души человеческие. Это там у них, в мясорубке мегаполиса, вечные белки в своих ярких колесах перебирают лапками и рассыпаются на запчасти, как будильник, заведенный полуночником на раннее утро и неуслышанный, соскальзывает с прикроватной тумбочки и разлетается вдребезги на осколки, стрелки, колесики. Странно все это. Мне-то кажется, чем дальше от многомиллионного, скученного центра, тем больше времени пожирать самого себя или другого. Моя сестра, например, 18 лет ела своего мужа и доела-таки. Ходит он сейчас неприкаянным привидением по дому с бутылкой пива, кутается в серый халат с бордовым воротником. А я, забредая к ним погостить, из-под тишка разглядываю его, не задевая взглядом водянистых, потухших глаз, и все думаю, почему воротник именно этого цвета? Почему не белый? Или светло-серый? Все лучше было бы для эстетики. Простите, забыла упомянуть. Зять страдает от перхоти. Хотя нет, не так, он не страдает от нее. Он живет с перхотью. Вечной зимой, выпавшей снегом на его плечи. А страдает он от сестры, вернее, свое уже отстрадал.